Блиссаргон тем временем закурил. «Дорогуша, ну расскажи хоть что-нибудь папе». Некоторое время мальчик что-то увлеченно рассказывал, точнее, докладывал, в основном о боевых операциях и ситуации в городе, о стычках с равнинными байкерами и с полицаями. Блиссаргон постепенно отходил от ночного кошмара и эхо странной сказки, начинал вслушиваться и даже отмечать для себя что-то. Потом встал, оделся, привел себя в порядок, привычно мазнув века живого глаза ядовито-зелеными тенями, и отправился проведать Эра. Глава 14. «Ну как там наш красавец?» — спросил Блиссаргон, входя в келью, оборудованную уже устаревшими, но все еще исправно функционирующими регенерационными камерами. В одной из них лежал бледный до синевы Эр, а в углу на алюминиевом стуле сидел Дидж с электронной книгой. Когда вошел Блиссаргон, хакер мигом отложил книгу и встал. «Лучше уже, даже пить просил», — ответил он угрюмо. «Вот придет в себя окончательно, тогда и расскажет тебе, что там произошло, а заодно задаст парочку вопросов. А может, ты мне их задашь?» Блиссаргон повернулся к Диджу, вынув изо рта сигарету в длинном мундштуке и поглядев хакеру прямо в глаза, а потом невозмутимо выпустил колечко дыма ему в лицо. «Да, задам. Почему ты послал нас именно в тот чертов хоспис? Чтобы уже наверняка, да, чтобы мы оттуда не вернулись и не донимали тебя всякими неприятными вопросами, дорогуша. Кажется, у тебя рак вызвал побочный эффект, паранойю», — невозмутимо ответил Блиссаргон. «Может, и так, и все же, хотелось бы услышать ответ на мой вопрос». «Хорошо, отвечу», — Блиссаргон снова затянулся. «Я понятия не имел, что в том хосписе вас ждет. Наводку на него мне дали другие хакеры, так как ваша светлость изволила болеть. Я подумал, что это весьма легкая добыча, хоспис заброшенный без охраны. Так вот, это была ловушка», — сказал Дидж глухо. «Мы там столкнулись с какой-то криогенной тварью. Наверняка привет от Вильяра». «Что за тварь?» — поинтересовался Блиссаргон. «Не знаю», — Дидж отвернулся от него и уставился на бледное лицо Эра. «Вот он все видел. Очнется, расскажет. Ты ведь и сам что-то видел, так?» Блиссаргон подошел и положил на плечо хакеру тяжелую металлическую руку. «Ничего я не видел», — огрызнулся хакер, сбросив его ладонь. «Я только и успел вломиться туда на байке и увести Эра уже раненого. Уж больно все было хорошо подстроено. Ребята ничего не успели сообразить. Такое впечатление, что нас там ждали. А тебе не кажется, что сажать в засаду криогенное существо против каких-то голодранцев, это все равно, что палить по воробьям из пушки?» — резонно возразил Блиссаргон, покусывая кончик мундштука. Дидж ничего не отвечал. Все произошедшее было более чем странно, и еще становилось страшно от жуткого, сказочного совпадения. Это был Дел. Черт возьми, это был Дел. Но как такое может быть, ведь он мертв? Конечно, сам Дидж не видел Дела мертвым, но о его смерти рассказал Эр. Он не скрывал, что сам отключил любовника от топливного генератора. Может быть, Дел каким-то чудом выжил, но тогда что же с ним сделали, во что его превратили? В общем, думаю, стоит об этом забыть и считать просто очередным несчастным случаем, — проговорил Блиссаргон негромко. — Ребята то и дело гибнут на заданиях. Я этого так не оставлю, — буркнул Дидж. — Это была подстава, явная подстава, все было подстроено. Неужели тебе больше нечем заняться? — скривился Блиссаргон. — Выжили, и слава богу. Забудь. Если это была подстава, — не унимался Дидж, — значит, в ряды твоих повстанцев, а именно координаторов-хакеров, давших наводку на тот хоспис, затесалась крыса, и я намерен ее изловить, чтобы ей не удалась какая-нибудь новая затея. — Да, ты у нас знатный крысолов, — усмехнулся Блиссаргон. Киборг был наслышан об успехах Диджа в расследовании дела государственной важности. Именно он в свое время вычислил предателя, затесавшегося в ряды координаторов мастера Шекса. Именно он помог найти тогда еще принца Вильяра, когда того похитили. Подумать только, кажется, что все было совсем недавно, а на деле столько лет прошло. Блиссаргон вздохнул. Он не любил думать о течении времени. Затем он подошел к регенерационной камере. Эр хмурил брови и чуть скалился. Значит, рана уже почти полностью затянулась, возвращается боль. Парню повезло, что он киборг, иначе не дотянул бы с таким ранением до базы. Как только он сможет говорить, дай мне знать, — сказал Блиссаргон, отворачиваясь и выходя из кельи. Мне и самому стало интересно, что же там произошло. Когда он исчез, Дидж сел поближе к камере и со вздохом уставился на неспокойное, искаженное мукой лицо Эра. Не регенерационная камера, а рухлядь полнейшая. Залечивает раны так, что проще было бы пристрелить, чтоб не мучился. Но альтернатив нет. Эр резко распахнул глаза и сел, отшвыривая крышку на пол и задыхаясь. От неожиданности Дикш едва не свалился со стула, но быстро восстановил равновесие и вскочил. «Тебе лучше, эй!» Он схватил киборга за плечи и повернул к себе. Глаза Эра несколько секунд не выражали ничего, совсем ничего. Стеклянные и пустые, они напомнили Диджу страшный взгляд мертвого Дела, или того, что выглядело точь-в-точь как Дел. Но Эр моргнул и очнулся. «Где он?» Были его первые слова. «Никого здесь нет, все в порядке, тебя слегка контузило, и все», — быстро заговорил Дидж. Но Эр отпихнул его и вылез из камеры. Ноги подогнулись, и киборг едва не упал, но хакер быстро подскочил к нему и помог выпрямиться в полный рост. «Как ты?» – негромко спросил Дидж. «Это был Дел, это был Дел», – прошептал Эр словно в горячке. «Успокойся», – тихо произнес Дидж и обнял киборга. «Тебе показалось, ты его тоже узнал», – Эр прищурился, чуть отстранился и посмотрел на хакера очень пристально. «С чего ты взял?» Дидж сделал попытку удивленно улыбнуться, но Эр его перебил. «Я прекрасно помню, как ты орал, что он мертвый и чтобы я не рвался к нему. Да я не в том смысле, просто, Дидж, ты тоже его узнал». Эр смотрел в упор, и Дидж, опустив голову, вздохнул. «Ну хорошо, он тоже показался мне немного похожим на Дела. А почему ты его мертвецом-то назвал? Ну не совсем он живым выглядел, знаешь ли», — уклончиво промычал Дидж. «Но почему ты сказал именно мертвый?» — не унимался Эр. «Не неживой, не искусственный, а именно мертвый. Ну мало ли, ну оговорился», — ляпнул первое, что в голову пришло. «Дидж, ты ведь знаешь что-то, чего не знают остальные. Когда кукольник захватил власть в столице, ты же многое увидел, прежде чем сбежать. Ты же именно поэтому и сбежал из Октополиса. Ты не оговорился. Они что, научились оживлять мертвых?» Дидж мотнул головой и глухо проговорил. «Не совсем, Эр, я многого и правда не знаю. Но, в общем, я не знаю, что кукольник делает с людьми и киборгами, но больше всего это похоже на оживление мертвецов. Я просто сопоставил факты. Пока я еще работал в столице, я сам лично видел ребят, о смерти которых знал не понаслышке, разгуливающими как ни в чем не бывало. Да только они как сами не свои становятся, какие-то отмороженные. Хех, во всех смыслах. Я думаю, что и из этого парня, который был похож на Дела, тоже сделали такого ледяного зомби. Он не был похож на Дела, это и был Дел», — рявкнул Эр, решительным шагом двинувшись к двери. «И я намерен найти его». «Стой!» Дидж быстро догнал его, заступил путь и уперся руками в грудь киборгу. «Даже если это и был Дел, это не тот Дел, которого ты помнишь. Уж поверь мне, я парочку таких видал. Они не помнят ничего и никого из своей прошлой жизни. Они запрограммированы точно так же, как полицай. С ними невозможно говорить. Если ты даже найдешь его, он убьет тебя быстрее, чем ты заключишь его в объятия. Пойми, не только они умирают для всего мира, но и весь мир умирает для них». Эр стоял, чуть отвернув лицо. Дикш положил руки ему на плечи. «Слушай, забудь. Просто забудь и все. Считай это кошмарным сном. Его не вернуть». Эр погладил свежий шрам на груди. «Сны не оставляют ран». С этими словами он вышел из кельи. Глупо было возвращаться, но Эр не мог придумать иного способа снова увидеть Дела. Проблуждав почти до самого рассвета по пустынному хоспису, Эр так никого и не встретил, лишь парочку крыс. Нашел запертый стеллаж с топливом, без труда сломал замок, сколько смог рассовал по карманам баночек. Встрепенулся, вспомнив истинную цель своего визита. Несколько раз позвал Дела по имени, с замиранием сердца слушая гулкое эхо в пустоте. Никто не ответил. Плохая затея, что и говорить. Ну с какого рожна Дел будет сидеть тут сутки? Да и что он тут делал вообще? И что же с ним на самом деле стало? Эру вспоминались слова Диджа, малопонятные, но жуткие, которые тот сказал, когда пришел к повстанцам. «Кукольник научился оживлять мертвых». Эта фраза не шла из головы Эра. «Значит, Дел вернулся, вернулся. Но каким? Эй, брат!» — послышался сиплый голос. «Курева не найдется?» Эр вскинул лицо и нахмурился. «Какой-то бомж, неопределенного возраста мелкий мужичонка, покрытый грязью и струпями. Типичный представитель местного населения, местной фауны, как любит называть подобных личностей Дидж». «Иди отсюда», — огрызнулся Эр. Ему не хотелось сейчас драться. Эти людишки лишь кажутся безобидными, но когда их собирается больше 10, они способны скрутить и киборга, особенно если застанут его страдающим от топливной ломки. Может быть, и этот бомж не просто так вылез. Наверняка неподалеку от хосписа крутится целая банда. «Ишь ты, как некультурно», – пробубнил бездомный, шагнув к Эру. Киборг напрягся. Этот ублюдок вроде бы даже не испугался, а ведь перед ним – киборг. Плохой знак. Пожалуй, стоит ретироваться, пока не поздно. Но вдруг он упустит дело. «На неприятности нарываешься?» Бездомный усмехнулся, показав желтые зубы, заметно прореженные драками или болезнями. «Не-е-е, что ты? Я тут живу просто. А шо, тепло и не дует. А ты вот ошиваешься чего-то рядом с моим домом. Да грубишь еще. Живешь тут?» Эр быстро облизнул губы. «Давно, да уж давненько, тебе еще первый мнемопорт не вшили». Бомж почесал шею, гоняя в шеи. Эр удивился его познанием в кибертронике. Но личность этого человека его не интересовала. «Послушай», — немного сбивчиво проговорил киборг, — «а ты тут ничего странного не замечал? А то как же», — всплеснул руками бомж, еще немного пододвинувшись. «Тут, видать, раньше хоспис находился, и не все топливо испарилось или в гель превратилось от старости. Так ваша братья железножопая сюда ну так и прет, как медом намазано. Вчерась вот тоже погромили мне тут все. Хорошо, что заблаговременно смотался. А кроме охотников за топливом видел кого-нибудь или что-нибудь странное?» — наседал Эр. Бомж растянул обветренные губы в ухмылке. Стало ясно, что он что-то знает. «А, да». Эр спохватился и протянул ему пачку сигарет. «Держи». «Ну, видел чего?» Бомж неторопливо, с явным удовольствием и даже достоинством закурил, сделал пару затяжек и выпустил дым приоткрытым ртом. Только после этого ответил: «Видал и странное, братец. Сюда еще вчера ночью какая-то тварь приходила, вроде из ваших, а вроде и на куклу смахивает, с метелкой на башке. Бродит, бродит чавый-то, постоит напротив шкафов с топливом, да уходит. И сегодня ночью его видел, недавнось. Расскажи про него все, что знаешь». Эр подскочил к бомжу и встряхнул за плечи. «Когда он сюда приходит, где бывает, все расскажи». «Да ладно, ладно, ишь, хватает. Ты полегче, кибер. Пошли, покажу его любимое местечко. Только ты это, понял, понял». Эра чуть потряхивала, как в горячке, он судорожно полез в карман и вытащил еще не начатую пачку сигарет. Бомж с довольным видом упрятал ее в карман, оскалился в усмешке и поманил за собой. «Пошли, пошли». Эр двинулся следом, не успев даже подумать, что слепо доверять подобному человеку, глупо и самонадеянно. Уж больно спокойно этот тип общается с киборгом. «Вот сюда теперь». Бомж пропустил Эра вперед и махнул рукой куда-то в темноту. Обширный зал, в котором когда-то стояли топливные генераторы, теперь был завален промышленным мусором и погнутыми остовами каких-то агрегатов. Эр оглянулся по сторонам. Никаких шкафов с топливом видно не было. Совсем уж было собравшись спросить, не перепутал ли чего провожатый, Эр открыл рот, но внезапно мир вспыхнул ярко-белым, в ушах раздался оглушающий треск, и все мышцы словно одеревенели, а в следующий миг Эр ощутил тупую боль в скуле и понял, что лежит на сыром каменном полу лицом вниз. Электрический удар, да такой мощный, что отбросил киборга на пару метров и со всей силы ударил об стену. Толком не придя в себя, Эр судорожно задергался, пытаясь приподняться, но вероломный бомж подскочил с удивительной прыткостью и ткнул в шею Эру электрической дубинкой. У киборга потемнело в глазах, и он провалился в беспамятство. Глава 15. Раум, нервно хохоча от радости и чуть постукивая зубами, судорожно распихивал по карманам джинсов и дутой блестящей куртки баночки с топливом. Скандинав опять попытался было читать морали и заявил, что им некогда останавливаться в подобной дыре, но Раум нагло усмехнулся и свернул с трассы. Бортовой компьютер его байка, просканировав местности, проанализировав тип зданий, дал наводку на располагающийся совсем рядом хоспис. Раум не мог пройти мимо подобной халявы. Конечно, хоспис может оказаться заброшенным, и топливом разжиться не удастся, а может оказаться охраняемым. Это даже лучше. Значит, есть что охранять. Дела оказались гораздо лучше, чем предполагал мальчишка. В заброшенном и неохраняемом хосписе нашлось топливо, да сразу столько. Забив рюкзак, юный киборг принялся распихивать добычу по карманам, и вдруг услышал шорох. Эйфория мигом уступила место выработанным рефлексам, и Раум юркнул за угол, выхватив из кобуры декрайзер. Здесь оружием этого типа можно пользоваться, не опасаясь, что нагрянут полицаи. Вряд ли в этой клоаке установлены сканирующие экраны или другие средства слежения. Иначе топливо долго не залежалось бы на полках, перекочевав к хозяевам города. Раум прислушался. Шорох вскоре превратился во вполне различимый звук торопливых шагов. Похоже, будто несколько людей тащит что-то тяжелое. Черт, весит тонну. Ничего, выпотрошим, полегше станет. Железо в нем больше мяса, ручаюсь. Выручка неплохая будет. Мясникам, правда, органы топливного наркомана без надобности. А вот имплантатики-то всегда в цене на черном рынке. Слушай, гипс, а может шпилим его напоследок? Ты погляди, жопа какая, орешек, заткнись и тащи, а то нагрянут сюда его дружки как вчера, а то и кривой с бандой, да и отобьют добычу. Раум мало что понял, хотя и догадался, что какой-то сородич попал в беду, и догадка немедленно подтвердилась. Через секунду мимо прошаркала парочка каких-то жутко грязных оборванцев, волочивших за руки и за ноги молодого мужчину. Полоска на нижней губе выдавала в нем киборга. Длинные черные волосы его мели пыльный пол, и тот из бомжей, что тащил киборга за руки, то и дело наступал на них, чертыхаясь. Раум нахмурился. Он по умолчанию считал всех людей, в которых меньше 70% железа, недостойными существования низшими тварями. И как смеют эти ничтожные черви причинять вред киборгу? В памяти всплыл менторский тон скандинава. «Это не твое дело, не вмешивайся, мы и так задержались». «Иди ты», — подумал Раум и резко скакнул вперед, со всей силы врезав рукоятью декрайзера по затылку того, что тащил незнакомого киборга за ноги, закинув их себе в сгибы локтей. «Тратить на этих червяков заряды, вот еще». Раздался характерный хруст проломленной черепной коробки, человек успел лишь коротко крякнуть и повалился на пол, словно мешок с прелым тряпьем. Второй оглянулся, рот его перекосился от застрявшего в горле вопля злости и страха, но ничего другого бомж предпринять не успел. Раум птицей метнулся вперед и молниеносным ударом размозжил ему гортань. Пока хрипящий в агонии человек, неумолимо валясь на бок, судорожно пытался выхватить из чехла на поясе электрическую дубинку, Раум небрежно отпихнул его и присел на корточки рядом с киборгом. Тот был лет на 10 старше Раума. Судя по ранним морщинам в уголках рта и между черными шелковистыми бровями, пережил многое, а судя по темно-синим, едва заметным трещинкам на будто бы обветренных губах, он тоже был топливозависимым. Впрочем, сейчас не встретишь свободного киборга, не сидящего на топливе. «Эй!» Раум осторожно похлопал незнакомца по обросшей щеке. «Ты как?» Пальцы слегка кольнуло током, мышцы лица спасенного киборга дрогнули, и глаза его приоткрылись. Раум успел удивиться их редкому, светло-коричневому, словно черный янтарь, оттенку. «Дел!» Прохрипел незнакомец в полузабытии, чуть дрогнув от все еще гуляющего по телу электричества. Раум открыл рот, чтобы объяснить, что бедняга просто не в себе и обознался, но вдруг его щеки коснулись дрожащие холодные пальцы. Коснулись с такой нежностью и трепетом, что слова застряли в горле мальчика, сдавленным щемящим чувством какой-то неясной тоски, полузабытой мечты о точно таком же прикосновении. Эр приоткрыл глаза и увидел склонившегося над ним Дела. Его губы, его брови, черты лица. Только вот глаза почему-то прозрачно-голубые, а не черные, да и кожа светлее, и прическа другая, да и парень этот, пожалуй, слишком молод. Ощущение реальности возвращалось медленно, и вот Эр, наконец, окончательно пришел в себя и понял, что на него смотрит совершенно незнакомый парнишка лет 15-16, а сам он почему-то гладит этого парнишку по щеке. Эр резко убрал руку и сел, озираясь. Рядом валялись два трупа. «Ты их, что ли?» — невнятно пробубнил Эр, потирая все еще гудящий затылок. «Угу!» — горделиво кивнул парень. «С, спасибо, я Эр!» Он протянул руку для приветствия. Раум осекся, едва не представившись своим колизейным прозвищем. «Нет, лучше настоящее имя, а я Раум, Раум Мастыма!» Он с жаром пожал крепкую, но все еще мелко подрагивающую ладонь. «Ты мне, кажется, жизнь спас!» — усмехнулся Эр, кивнув в сторону трупов. «Кажется», — усмехнулся Раум. Эр взглядом указал куда-то вниз, все еще улыбаясь, и только теперь Раум заметил, что продолжает сжимать его руку. «Ой, хе, хаэм». Он неловко отстранился. «Ну так, ты, тебе легче?» «Нормально», — Эр попытался встать, но его едва не опрокинуло навзничь. Раум подоспел, поддержал, помогая встать. Зачем-то отряхнул его потертые кожаные штаны и куртку. «Слушай, а я знаю, что тебя приведет в норму». Раум неожиданно для самого себя выудил из кармана штанов баночку с топливом и протянул драгоценное снадобье киборгу, с которым познакомился меньше минуты назад. Эр недоверчиво уставился на подарок. «Бери, бери, все равно даром досталось», — кривовато усмехнулся Раум. Эр повертел баночку в пальцах. Один раз он уже очень глупо прокололся. Может быть, лимит неудачно сегодня исчерпан? Не похож этот мальчишка на правительственного агента. Да и какой правительству прок с какого-то бесхозного киборга? Впрочем, если на Блиссарганову группировку вышли спецслужбы, то вся эта ситуация может быть подстроена. Молокосос наверняка рассчитывает его опоить чем-нибудь, в плен захватить да издать с рук на руки нейросканировщикам, чтобы те вычислили местоположение базы сопротивленцев. «Черт побери», — подумал Эр, — «я, кажется, от диджа паранойи заразился». И вместо того, чтобы проломить подозрительному мальчишке череп, как того требовал разум, он сказал: «Спасибо, очень мило с твоей стороны, но я больше не топливозависимый. Держи, тебе скорее пригодится». Раум, чуть приоткрыв рот, принял баночку и медленно спрятал ее за пазуху. «Я перед тобой в огромном долгу», — усмехнулся Эр. «Уж и не знаю, как отплатить». «Да ладно, киборги должны помогать друг другу. Нас с каждым днем все меньше», — голос Раума чуть осип. «А это зверье все плодится». Эр выслушал, потом чуть прищурился. «Не любишь ты химер?» «Да, а чего их любить?» Раум вздернул подбородок и сунул руки в карманы. «Их мочить надо. Чем и занимаюсь. О, кстати, я придумал, как ты мне можешь помочь в ответ на мою помощь. Я сам не из Нидреда, и мне нужна помощь местного. Я сам тут только 2 года. Впрочем, ты скажи, что тебе надо, может, и помогу. Мне нужна информация об Акире». Раум решил выложить все карты сразу. Эр сглотнул, резанули неприятные воспоминания об Акире. «Хм, ну, это надо в другой обстановке обсуждать. Послушай, у меня есть один знакомый хакер, он может выудить из сети любую информацию. Только прежде чем отправиться к нему, я хотел бы немного обследовать это место». Эр оглянулся по сторонам. «Я ищу кое-кого». Раум недовольно скривился. «А может, ты мне просто выдашь координаты этого хакера? Я сам с ним свяжусь». Нет, Эр понимал, что едва знакомому чужаку ни в коем случае нельзя рассказывать такие вещи. «Я с ним свяжусь позже. Тебе придется немного подождать. Времени мало», — едва ли не хныкнул Раум. «Это все, чем я могу помочь тебе», — пожал плечами Эр. «И сколько же мне ждать?» — вздохнул парень. Эр пожал плечами и вдруг услышал приближающиеся ровные шаги. Резко оглянулся. В темноте маячило что-то белое. Сердце затрепетало и сладко, но тоскливо сжалось. «Дел». Эр бросился навстречу плывущему во мраке белому пятну и вдруг остановился, как вкопанный. Это был не Дел. Это была та самая химера с белыми волосами. Скандинав тоже замер, уставившись на киборга, который ускользнул от него позавчера, а сейчас сам на него наткнулся. Вот так удача. Химера молниеносно выхватила из кобуры декрайзер, но Эр успел нырнуть в сторону, перекатиться через плечо, уходя от выстрелов, и спрятаться за углом. Едва не споткнулся о руку одного из мертвых бомжей, наклонился и выцарапал из окоченевших пальцев электрическую дубинку. «Раум, осторожно, тут химера!» — крикнул Эр. Мальчишка мигом очутился рядом, вместо того, чтобы спрятаться или даже убежать. Его, молокососа, химера просто в клочья разорвет. «Особенно эта химера, беги отсюда!» — прорычал Эр. Больше ничего сказать не успел, так как из-за угла плавно вынырнул скандинав, и пришлось снова уворачиваться от пуль. Киборг налетел всем телом на химеру, та пошатнулась, и заминки Эру вполне хватило, чтобы ткнуть противника электрической дубинкой под ребра. Скандинава отшвырнула прочь, оружие закувыркалось по каменному полу. «Эй, это свой!» — крикнул Раум и бросился к химере. Скандинав дергался, шипел, извивался, его белая коса распустилась, и живые пряди хаотично метались по полу. Раум присел рядом, хватая химеру за руки, чтобы она нечаянно себе не навредила. Лицо Эра вытянулось от удивления. «Это что значит?» — проговорил он севшим голосом. Внезапно сзади на него обрушился чудовищный удар. Киборг рухнул, как подкошенный, но сознание не потерял, и словно сквозь вату услышал крик Раума. «Римлянин, нет, это свой, его надлежит ликвидировать. Приказ господина». Раум попытался оттолкнуть вторую химеру, возникшую словно из воздуха, но римлянин легонько отпихнул мальчишку со своей дороги. Эр снова пустил в ход дубинку, очень неуклюже, потому что не пришел в себя окончательно, и вдруг с изумлением ощутил, как какая-то неведомая сила рывком подняла его в воздух и отшвырнула в противоположный конец зала. В коротком полете киборг снес несколько агрегатов, ушиб спину и врезался в груду хлама. Дубинку потерял, его выдернуло из обломков кирпича и штукатурки, Какие-то гвозди и гнилые доски оцарапали его плечи и грудь, но никого рядом не было. Римлянин стоял все так же неподвижно, почти расслабленно, в шагах в 20. Беловолосая химера окончательно пришла в себя и направила на эродикрайзер. Пискнул выстрел, но внезапно Раум повис на руке химеры с криком. «Скандинав? Нет, это не враг». Пули ушли в пол. Эр, приоткрыв рот, наблюдал за происходящим и совершенно ничего не понимал, на чьей стороне все-таки этот странный мальчишка. Воспользоваться паузой не удалось, невидимые тиски не пускали, не позволяли пошевелиться. И тут Эр осознал с убийственной ясностью. Да это же самый настоящий телекинез. И источник, этот тип, которого мальчишка назвал римлянином. Как же быть, что можно противопоставить этому умению? Так и знал, что влипнешь в неприятности. Едва различил Эр окрик. Дидж все-таки отправился следом. Раздался гулкий грохот стрельбы штурмовой винтовки. Римлянин рванулся в сторону, едва не угодив под пули. В эту же секунду Эр скатился с кучи мусора на пол. Отпустило. Скандинав зарычал зверем и быстро развернулся в сторону стрелявшего, открывая огонь из декрайзера. Мальчишка кинулся к Эру и поволок его в укрытие. «Да вставай же, пока не зацепили», — цедил он сквозь зубы. Эр без лишних слов приподнялся на четвереньки и быстро отполз за толстую квадратную колонну, из которой во все стороны торчала гнутая арматура. Пару раз рикошетящие пули с визгом выбили из нее искры. «Да кто вы все такие? Что происходит?» — прохрипел Эр. «Тебя вообще не понять. То ты ненавидишь химер, то работаешь с ними. Откуда ты знаешь, что они — химеры?» — севшим голосом спросил Раум. «Встречались». Криво оскалился Эр и фыркнул. «Ладно, надо Диджу помочь. Ты можешь заставить своих зверюк перестать стрелять?» Раум быстро закивал и вылез из-за колонны. «Эй, скандинав, не стреляй!» Эр совсем не удивился, что вопль мальчишки проигнорировали. Затем подхватил с пыльного пола какой-то железный штырь и бросился в атаку. Скандинав как раз менял обойму, скрывшись за углом. Эр налетел на него, размахнувшись. Вдруг химера вскинула лицо и выбросила вперед руку. Эр готов был поклясться, удар не достиг его тела, но его отбросило назад. Киборг слышал, как снова заорал что-то Раум, мельком увидел, как мальчишка бежит к нему. Увидел и римлянина, который вздернул подбородок, и в это же мгновение выроненный железный штырь взмыл в воздух, нацелившись в грудь Эру. Скандинав стоял рядом, вытянув вперед дрожащую руку. Эр чувствовал, что не может пошевелиться. Да кто же они такие, эти твари, что не только пользуются кибероружием, но и обладают телекинезом? Грохнул выстрел. Эр тряхнула, словно тряпичную куклу в зубах веселого щенка. Потом он полетел вверх тормашками и свалился на пол. Сквозь шум в ушах слышал, как со звоном грохнулся на пол штырь, как взвыл скандинав, и как глухо ударилось об пол чье-то тело. Когда зрение чуть восстановилось, Эр увидел Диджа, который полулежал на боку, вытянув руку с винтовкой. Из дула поднимался едва заметный дымок. Неподалеку неподвижно лежал римлянин, а рядом с ним извивался, словно в ломке, скандинав. Раум потерянно торчал посреди бойни. «Вашу мать!» — выкрикнул мальчишка фальцетом. «Вашу гребаную мать! Что вы наделали, идиоты?» Эр приподнялся и, шатаясь, подошел к Диджу. Помог ему сесть и облокотиться о стену. Бегло осмотрел раны. Плечо на вылет, бок в крови, пока неизвестно, оцарапало или все-таки крепко попало. Крови изо рта нет. «Хорошо, ты как?» — глухо спросил киборг хакера. Дидж вымученно улыбнулся и кивнул. «Нормально, оклемаюсь. Только поехали отсюда скорее. Ну ни на минуту тебя оставить нельзя». Эр неуверенно оглянулся на Раума. Парнишка сидел на коленях перед скандинавом, пытаясь привести химеру в чувство. Та выгибала спину, скалилась, жалобно скулила, словно от чудовищной боли. Но Эр не заметил никаких ран. Подошел, положил юному киборгу руку на плечо и проговорил. «Уходить надо, скоро нагрянут полицаи. Я не могу без него уйти», — неуверенно ответил Раум. «Ему крышка наверняка. Не знаю, что с ним творится, но выглядит он неважно. Я не уйду без него. Тебе вообще Акира найти надо? Так вот, если этот парень», — Эр указал на Диджа, «потеряет еще хоть немного крови, ты ничего нужного не узнаешь». Раум растерянно скользнул взглядом по бледному лицу Диджа, по крупному телу скандинава, которого все еще сотрясали судороги. «Мы команда. Мне хозяин башку снимет, если я завалю задание в одиночку». Раум хлюпнул носом и добавил совсем тихонько: «А я завалю, Эр», — прохрипел Дидж, сжимая бок и опираясь на винтовку. «Если этот пацан заодно с химерами, то черт с ним, пусть сам разгребает все дерьмо. Он мне жизнь спас», — буркнул Эр. «Я тоже. Огрызнулся Дидж. Вот и скажи мальчику спасибо, и уходим. Раум посмотрел на Эра, как испуганный ребенок, которого собираются бросить одного в страшном лесу. Эр вдруг действительно увидел в нем всего лишь маленького растерянного мальчика, а не самостоятельного и взрослого полумеханического воина, которым тот так отчаянно хотел казаться. «Пойдем», — коротко кивнул ему Эр. Раум радостно улыбнулся и потянул за собой скандинава. «А этого тут брось», — рявкнул Эр. «Мы команда», — заявил Раум, насупив брови. Пряди химеры хаотично метались и обвивали руки мальчика, словно змей. Эру было жутковато смотреть на эту картину. Он совсем не хотел оказаться в компании этой твари. Но что-то в решительно сжатых губах Раума, в его нахмуренных бровях, непреклонном взгляде синих глаз казалось до боли знакомым и близким. Бросить здесь этого парня Эр не мог. «Ай, ладно, черт с тобой, и зверюгу свою бери, только и декрайзер его прихвати, и дубинки этих вот». Эр кивнул в сторону мертвых бомжей, затем забросил себе на одно плечо окровавленную руку Диджа, а на второе, дрожащую руку скандинава, поддержал обоих за талии. Раум кинулся помогать, хотя зажатые под мышкой дубинки и декрайзер ужасно мешали. Он все оглядывался на распростертое тело римлянина, но потом полностью переключился на скандинава, с тревогой всматриваясь в его бледное лицо. Наконец, потрепанная компания кое-как выбралась из злополучного хосписа, и вдруг Эр замер, как будто врезался в стеклянную стену. В слабом свете пасмурного утра, в сгустившемся тумане стоял Дел. Глава 16. Сохраняя на лице выражение полного покоя, Вин неторопливо курил и следил за тем, как сизый сигаретный дым смешивается с густеющим промозглым туманом и растворяется в нем. Потом перевел взгляд вниз, на крышу полуразрушенного хосписа чуть в отдалении, между столпом и какими-то нежилыми постройками. Ра укатил на своем байке именно туда, и судя по его довольно долгому отсутствию, что-то нашел там, скорее всего, неприятности на свою прелестную кругленькую задницу. На нижних уровнях, особенно зимой, темнеет быстро, не стоит тут задерживаться. Но чертов малолетка пропал с концами и заставил всех ждать. Химеры ушли на его поиски, да так и не вернулись. Вин передернул плечами, скрипнув кожаной военной курткой. Противная льдистая сырость нижних уровней запускала щупальца под одежду. Внезапно в густом воздухе разнесся далекий стрекот стрельбы. Доносился он как раз из хосписа. Киборг в развалочку приблизился к перилам автострады. Некоторое время всматривался вдаль. Потом щелчком отправил окурок в темноту. Ретто тем временем проговорил. «Думаю, ждать их уже не стоит. Нас, кажется, ничего не связывает с этой троицей. Пропали, и черт с ними. В изначальные планы они вообще не входили». Вин ответил. «Нам не помешала бы их компания. Они сильные воины, были бы полезны. Нам с ними явно не по пути», — скривился Ретто, поглядывая на Эдварда. «У них свое дело в этом городе. Мы тут ни при чем. Надо проверить, что там с ними». Вин вернулся к своему байку. И тут вдруг Донор внезапно скривился и простонал. «Больно. Им там больно. А черт!» — закатил глаза ученый. «Только не снова». Эдвард тем временем вскочил на байк, резко газанул и сорвался с места. Вин даже присвистнул и усмехнулся. Так ловко Донор обогнул его и съехал по развязке на более низкий уровень шоссе. «Эдди, твою мать, стой!» — рявкнул Ретто и рванулся следом. Вин не спеша перекинул ногу через седло своего байка и отправился вдогонку за остальными. В слабом свете пасмурного утра, в сгустившемся тумане стоял Дел. Может быть, он был призраком, потому что ни Дидж, ни Раум, казалось, его не замечали. Белое спокойное лицо словно сливалось с туманом, дрожало и плыло, как мираж в пустыне. Кукольно блестели безучастные, пустые глаза, похожие на инкрустацию обсидианом. Эр сглотнул. «Эй, чего там?» Тихо спросил Дидж, проследив за взглядом Эра и тоже всматриваясь в туман. И вдруг он судорожно втянул воздух сквозь зубы и вскинул винтовку. Белый призрак бесшумно ринулся вперед, стреляя из портативной криопушки. Дидж вскрикнул, выронив мгновенно заледеневшее оружие, к которому едва не примерзли пальцы. Дел выстрелил еще раз, но Эр успел толкнуть Диджа в сторону. Тот неловко рухнул прямо на раненое плечо и вскрикнул от боли. Белый киборг перевел руку с пушкой следом, но тут на него налетел Эр. Дел отступил, нога его соскользнула с выщербленного края растрескавшейся железобетонной плиты, и оба скатились куда-то вниз. Туман, словно потревоженное болото, всколыхнулся и сомкнулся над их головами. Было слышно, как они катаются по щебню, как напряженно рычит и отдувается Эр. Раум помог Диджу сесть, сунул ему в руку электрическую дубинку, Сам покрепче сжал Дикрайзер Скандинава и выхватил из кобуры свой. «Что это еще за черт?» — сглотнул мальчишка. Дидж промолчал. Вдруг туман взрезали лучи из фарбайка. Дидж вскинул руку. «Туда! Стреляй!» Раум резко развернулся в сторону, куда указывал хакер, но не выстрелил. «А, это тоже свои!» Эдди спрыгнул с байка, нечаянно уронив его на бок, подскочил к потрепанной троице и сразу же приподнял Скандинава, укладывая его себе на колени и с выражением тревоги и боли всматриваясь в его лицо. Дидж даже приоткрыл рот, когда незнакомец прикоснулся пальцами к вискам Скандинава, и под мягкими подушечками проступила едва заметная сетка капилляров, покрывшая почти все лицо Беловолосого. Скандинав выгнулся, зашипев, но через пару мгновений успокоился и сел без посторонней помощи. Сетка капилляров исчезла. Незнакомец, бегло утерев пот со лба, кинулся к Диджу. «Не трогай меня!» Попытался отмахиваться дубинкой хакер, но его сопротивление оказалось быстро сломлено. Он замер и в изумлении уставился на свое раненое плечо. Рана стремительно заживала, изредка дергая болью. Мальчишка-киборг почему-то выглядел не менее удивленным. «Так вот, как они исцеляют?» – прошептал он. Тем временем из тумана выехали еще два байка. Мартин Ретта с интересом смерил взглядом прелюбопытную картину и сказал: «Наша компания, как погляжу, все растет, и кто же это?»